Глава третья. Чпок! Смяв зеленую крышечку, палец так резко вошел в горлышко, что кефир плеснул через край. Харламов ругнулся. Вот зараза! Но все равно первым делом жадно припал к бутылке и только после того, как она опустела, потер пятно на штанах. «Застирай, пока не засохло», — посоветовал Андрей. «Ничего, быстрее засохнет, быстрее отвалится», — отмахнулся Олег и вгрызся в булку. Блаженно зажмурился. «Да, со вчерашнего обеда об этом мечтал. Чуть не сдох с голодухи. Нет, ну так-то, конечно, лучше бы борщичка с водочкой, но этого у тебя точно нет. Да и мне еще в отдел на летучку гнать». Вид у него был потрепанный, глаза покраснели от бессонной ночи. «Так и не взяли?» Аккуратно держа вторую бутылку подальше от своих форменных брюк, Андрей налил кефир в стакан и двинул коллегу. «Какой там? Он даже носа не показал, как будто чует гад. Девки задолбались на трассе стоять. Каждый хрен ведь так и норовит подснять. Особенно дальнобои. Мы с мужиками уже не выдержали. Говорим, чего отлыниваете? Раз такое дело и зверь не идет, подрабатывайте на ремонт кабинета. А то вон, участковым, малину наводит, а у нас в оперской, как в заброшке. Они ржут. Помнишь, кстати, Леночку? Ну, Гаврилову, из секретарской. Видел бы ты ее задницу в чулочках. Это песня какая-то. На живца, значит, дергаете». Мечтательно вздохнул Андрей. «А почему решили с этого бока заходить? Пропавшие имели отношение к девицам легкого поведения?» «Да нет, обычные девчонки между собой никак не связаны. Единственное, что можно считать косвенно общим, это то, что у обеих отцы эти, как их, бизнесмены новоявленные». «А вот это интересно. Может, отсюда и заходить?» «Да откуда мы только не заходили уже. Проверяем уже все подряд. Не стыкуется. Поэтому отрабатываем все версии. Ну а что делать, Андрюх? Два эпизода это, сам понимаешь, уже на серию тянет. А нам сейчас только серийника не хватало. Особенно перед этим, мать его, слетом». «Каким слетом?» «Ну ты чего, Иванов, совсем закис тут на участке своем. Ветеранов МВД. Круглая дата в этом году. Вас на обеспечение порядка разве не распределили еще?» «А, это...» «Да, он действительно закис. Самогонщицы, бытовые ссоры. Если повезет, велосипед у кого-нибудь украдут. Или даже пацаны тачку угонят покататься. А в остальном бумажки, бумажки, бумажки. И нехилый километраж пешим ходом по участку. По всем этим самогонщикам, дебоширам и прочим. Чувствовал себя так, словно срок мотает. Уже пятый год». «Да мы тоже, если честно, какие-то никакие». Словно услышав его мысли, вздохнул Харламов. «Топчемся на месте, топчемся. А толку?» Львович кряхтит. «Устроите мне висяка, всех нахрен попру за несоответствие. А мы, веришь, и так из штанов выпрыгиваем». Вспомнил про пятно от кефира на ляжке, потер. «Не хватает нам тебя, Андрюх. Фарта твоего и чуйки ищейской, ох, как не хватает. Не трави душу, Олеж. Отчуялась, похоже, моя чуйка. Чем дальше, тем больше понимаю, что не вылезу уже с участковых. Львович мои прошения о переводе уже, похоже, даже не читает, сразу отклоняет. Да ну и понятно, куда мне в оперативку-то? Маринка вон от рук отбивается совсем. И главное, при мне тише воды, а как без меня, так нянька воет с нее. Так что хорошо еще, если не придется вообще осесть где-нибудь в кабинете, бумажки перекладывать. Дожился, блин, отличник уголовного розыска». Отрешенно погонял по столу крышку от кефира, усмехнулся. «Бывший. Ой, ну кончай, Андрюх. Опер бывшим не бывает, тебе ли не знать. А вообще, я давно говорю, жениться тебе надо. Нет, серьезно. Не хочешь заморачиваться с отношениями, так взял бы хоть какую-нибудь разведенку с детем. И ей за счастье мужика нормального отхватило. И тебе хорошо. И бабы регулярные, и дети под присмотром». «Так, короче, обрывая больную тему, поднялся Андрей. Это все прекрасно, но мне пора». Сунул в папку чистых листов, пару ручек и карандаш. «Василий!» В кабинет заглянул Петров. «Останься здесь. Если Машков все-таки подойдет, что, конечно, вряд ли, возьмешь с него объяснение по поводу мордобоя и угроз. Только аккуратнее с ним, он ветеран Афгана, контуженный на всю голову. Будет пытаться командовать, помалкивай в ответ, не нагнетай. Я сейчас к цыганам, потом по адресам. Вернусь после обеда». Выйдя на улицу, ударили с Олегом по рукам. «Давай, Андрюх, не кисни. И это, я тебе теперь 2 по пол-литра должен». Подмигнул, снова потерев кефирное пятно на штанах. «Помню. Ты лучше в гости нарисуйся. С Маринкой воспитательную беседу проведи. Крестный, блин». «Ну, заметано. Жди на выходные». Харламов пошел, а Андрей задержался у подъезда опорного пункта, докуривая. Смотрел другу в спину, на его приблотненный походняк и оперативный, согласно поставленной задаче, прикид бендюжника, видавший виды спортивный костюм и кеды, и снова завидовал.